Глава десятая. Инебел судорожно глотнул холодного предрассветного воздуха и открыл глаза. Несколько змей, пригревшихся у его тела, испуганно порскнули в пыльную придорожную траву. Стозвучный гул растревоженных нечестивцев еще отдавался эхом у кромки леса. Тело, изломанное внутренней болью, сведенное непривычным холодом, не сразу позволило разуму воспринять случившееся. «Спящие боги! Он провел ночь под открытым небом!» Его заколотило от ужаса. Проснись он ночью, сердце разорвалось бы. Но он не проснулся. Тошнотворные видения цепко держали его рассудок, не позволяя ему вырваться в реальный мир. И не его одного. Какая-то инстинктивная осторожность заставила его даже в такой момент сдержаться, не вскочить на ноги, а только поднять голову из травы. В верхнем гнезде ее не было. Незастеленная лежанка, разбросанная по полу одежда. «Да где же она? Где?» «Да вот же! Слава спящим богам, здесь она! Не исчезла, не поднялась ввысь светлым облачком. Сидит на нижней ступеньке лестницы, закутавшись в свое полосатое одеяло, а над ней это желтоволосая, худородок тамошний. Если вообще у богов бывают худородки». Желтоволосая гладит ее по голове, неслышно шевелит отвислыми губами. «Ласковая. Такие и у нас ласковые. Только что заставило тебя покинуть голубое гнездо свое? Что заставило тебя бежать из него? Утренняя прохлада, громыхание нечестивцев или же, может быть, недобрый сон? Сон. Леденящие, измывающиеся над душой и телом кошмары. Ведь он был в своих снах не один». Вот, значит, кого затянул вместе с ним водоворот ночных ужасов. И, значит, нельзя верить Аруну. Не жрецы насылают наказание. Жрецы ни о чем еще не узнали. Великие спящие боги покарали его за содеянное. Они мстительны, и гнев их падает на весь дом. И сейчас отец его, и мать, и братья подымаются со своих лежанок, обессиленные полуночным бредом, испуганные и недоумевающие. А он даже не посмеет рассказать им о своей вине. И пойти к ним он не посмеет, потому что совсем рядом та, которую сегодня ночью он оставил беззащитной. Хотя готов был бы отдать весь свет своих глаз за одну ресницу ее. Он и сейчас ничем не может помочь ей, но уйти, когда она сидит, дрожа под своим одеялом, он не в силах. А что он в силах? Что бы там ни было, а нужно работать. Вот и кусок стены, ограждающий крайний двор. Длиннющий полукруглый кусок торца — урок на две руки. Правда, со стороны пастбищ только детишки да пастухи могут увидеть его, но надзирающий его семейство жрец повелел расписать и эту ограду. Может, он заботился о том, чтобы взор нездешних богов находил себе здесь усладу и отдохновение? Но нездешние боги спокойно и равнодушно смотрят вдаль, и не похоже, чтобы их высокое внимание могла заинтересовать и небелого мазня. И даже та, что добрее и возвышеннее всех этих нездешних, всегда смотрит либо себе под ноги, либо куда-то в небо, поверх оград и деревьев, и ни разу он не смог встретиться с нею взглядом. И все-таки для одной нее он будет рисовать. Сейчас спросит у хозяев этого двора уголек для наброски контуров, разметит стену на должное число отдельных картин, а там прибежит длинноногая вертлявая Аполь узнать, почему старшенький беленький так рано поднялся и не вернулся к утренней еде, и можно будет послать ее за горшочками с краской. При мысли о еде, даже мимолетной, его весьма ощутимо замутило. Ночная дурнота целиком не прошла, стояла пред утренним влажным туманом, забивающим грудь и горло, а руки... Он глянул на руки... И снова, вот уже в который раз за это проклятое утро, страх окатил его с головы до ног. Лиловые липкие подтеки, пятна, стянувшие кожу. Но ведь не краска же это. Он поднес руки к глазам, и тошнотворный запах, преследовавший его с самого пробуждения, резко усилился. Трава перед глазами и серебристый колокол чуть подаль вдруг потеряли четкие очертания. Поплыли, и снова на него ринулись сны. Тяжелые и неповоротливые, словно мясные гады, и начали душить своей тяжестью. Он упал обратно в траву, царапая лицо, и в последний момент успел увидеть, как четверка скоков, четко печатая шлепки босых ног по холодной дороге, вылетела по его улице на равнину, свернула вправо и, поминутно оглядываясь так, что шеи вытягивались втрое против обычного, обогнула торец ограды и исчезла на соседней улице. И ни Бела в высокой траве не заметил никто. Он очнулся быстро, солнце почти не поднялось. С трудом спрятал руки за спиной, чтобы снова не замутило от запаха, побрел к арыку. По улице уже пробегали горожане, в основном детишки, раньше других кончившие завтрак и теперь спешащие за шишками для очагов, глиной подправлять пол на дворе, а некоторые стряхивать с чашек цветов медлительных насекомых, чтобы кормить ручных ткацких пауков. Теперь его никто уже не отличил бы от окружающих. Он отмочил руки в арыке, придал им известную жесткость держать угольки. Пошатываясь, побрел обратно к урочной стене. Даже не удивился, увидев там Лилара. Кивнули, насупясь. Слова, предписанные законом, пожелания снов до восхваления спящих богов, не шли с языка. Пустословить с утра было тошно. Лилар присел, уйдя по плечи в траву, рядом с ним опустился и Инебел. «Здесь ночевал», — утвердительно проговорил сын гончара. «Не ври, вижу. Нанюхался ягоды?» «Получилось». «Только утром догадался», — тихо, почти виновато ответил маляр. «Дома ни-ни. Сейчас не ешь. С души воротит, я знаю. К полудню потянет. Так вот». «Да ты что?» «Да я что надо. И не кабенься, бери. Чай я тебе не брюханок неусыпный. Подол подставляй». В складке передника и не бело перекочевал увесистый сырой кусок, обернутый шершавым лопушистым листом. Не давешняя ли запеканка из душистых зерен? Нет, ломоть печеной рыбы. Той самой рыбы. «Зарой под камешком», — наставительно продолжал сын гончара. «Как утреннее солнце падать начнет, тебя от голода аж перевьет и в узел свяжет. Натерпелся я в свое время». «Я думал, ваш дом эта кара стороной обошла». «Лопух ты, лопух белый! Мы ж с отцом противоядие искали». Затем отец и ягоду эту на смоковницу подсадил. «А ежели б выдал кто?» «Некому. Вот тебя отец заподозрил, что к жрецам перекидываешься, за юбку выслуживаешься, велел от двора в зашей гнать». «А теперь?» «Лопух белый. Теперь мы одним волосом повязаны, что два соседских нечестивца. Жреца-то сообща задавили». И Небел вздохнул, невольно повел глазами и в сторону нездешней обители. Ни с кем-то не хотел бы он быть повязанным. И почему это не дано каждому в отдельном доме жить по собственному разумению? А то ведь ни на кого глаза не глядят. Отец с матерью все в спину пальцами торкали. Ни по уроку усердствуешь, ни по красильному назначению вопросы задаешь. Потом вот эти. Сперва оттолкнули, теперь притянули. А ведь чем они дышат, не любо ему». «Все дым чужой. Не напитаешься, не обогреешься, только голова заболит». «Пристально глядишь», — предостерегающе заметил Лилар. «А что, не дозволено?» «Да пока дозволено. Только другие так не глядят. А ты делай так, как отец учит. Раз глянул, потом спиной обратился и думай. А виденное пусть перед глазами стоит. Этому, правда, научиться надобно». «Учиться?» «Научиться бы, чтобы не стояло это перед глазами день-деньской, от восхода до заката. Научиться бы, чтобы не думать об этом с заката и до восхода». «Отворотись, тебе говорят!» Лилар цепко взял маляра за плечо, отвернул от обители сказочной. «Чего долго-то смотреть, когда и так ясно? Не спящие — это боги. То есть спят они, естественно, но не это у них главное». Лилар вытянул шею, как недавние скоки, огляделся. Никого, кроме детишек-несмышленышей, поблизости не было. «Главное в них — это то, что богово. А богово — это то, что не нашенское, не людское». И Небел с тоской поглядел прямо в черные, сузившиеся на солнце глазки гончара. «Да, он это все серьезно, и он это все надолго. Не этот разговор, естественно». А безгранично высокомерное, непререкаемое убеждение в том, что именно он постиг тайну нездешних, единолично владеет ею и волен делиться этой тайной, как милостью, только с избранными. «А не людское в них то», — торжествующим шепотом заключил Лилар, «что для них вкушать пищу не есть срам». Лилар победоносно глянул на собеседника и немного изменился в лице. Уж очень скучный вид был у молодого маляра. «Могут же быть люди, у которых другие законы», — примирительно проговорил Инебел. «Но это не люди, это боги. И потом, пока таких людей с другими законами под нашими двумя солнцами нет. Пока». Инебел снова прилег в траву, начал медленно растирать виски. Очень уж голова разболелась. То ли давешняя от ягодного сока, то ли Лилар со своим многомудрым вещанием. «Ишь, постель длинную белым одеялом накрыли. На одеяло многие миски с едой понаставили, хотя по одному корыцу, наконец, вполне достало бы». Лилар говорил размеренно, словно горшки свои готовые пересчитывал. «Едят, а серебряный подает. Совестливый поди, не иначе. Никогда не ест, не пьет. А руки четыре. Сейчас кончат, по всему обиталищу разбегутся. Кто корни копает, кто зверей диковинных пестует. Утреннее солнце уже в вышине, а они опять за постель едальную усядутся. И нет, чтобы давешнее подогреть, все свежее пекут. Там, глядишь, еще помельтешат себе на забаву, и уже под вечернее солнышко жуют. Но мыслимо ли людям так жить? Богово это житье, и сии боги должны называться соответственно. Вкушающие. Так их и рисовать должно». Инебел перестал тереть виски и медленно поднял голову. «Вот теперь уже все сказано. Рисовать должно». Вчера вечером разговор о том, что же получает Арун взамен своего попечительства, оказывается, был только вступлением. Благодарность, верность, слова. «Рисовать должно. Это требование дела». «Закон запрещает рисовать едящих?» «Людей! А я тебе толкую о богах. И чему тебя отец наставлял? Божественное от смердящего не отличишь». Инебел сел, обхватив колени слабыми, ни на что сегодня непригодными руками. Прямо перед глазами тускло серела неразрисованная изгородь, на которой он должен был изобразить нездешних богов. Спящих, восстающих от сна, увеселяющих себя причудливой работой. Хотя можно ли назвать работой то, что чужими руками делается? А у них этих рук чужих пропасть. И резать, и долбить, и копать. На все особая чужая рука. То блестящая, то смурая. «Я буду рисовать нездешних такими, какими предстают они передо мной в утреннем солнце истины». Спокойно, уже без прежней безразличной усталости, проговорил Инебел. «Я буду рисовать их в исполнении забот человеческих». Лилар подскочил, словно змей-жабоед, стремительно выпрямляющийся на кончике хвоста при виде добычи. Поднялся и Инебел. И бывшие друзья стояли друг против друга ближе вытянутой руки, и оба чувствовали, что между ними, по крайней мере, одна улица и два арыка. «А ты упорно не называешь их богами», — вдруг заметил Лилар, враждебно поблескивая узкими, неотцовскими глазами. « Я называю их нездешние, ибо это их суть. Их суть в небоязни еды, которая, в отличие от сна, есть зримое и весомое благо. Они — истинные боги, потому что в бесконечной мудрости своей приступили ложный стыд, который, как дурной сон после ядовитого сока, сковывает весь наш город. Они явились к нам для того, чтобы показать истинный путь. Сильный и мудрый да накопит то, что можно собрать и сложить, то, что можно дать и отнять. А это — пища. «Еда, жратва, понял?» «А зачем?» — безмятежно спросил Инебел. «Затем, что тогда сильный и мудрый сможет хилому и слабому дать, а может и отнять. И тогда хилый будет принадлежать сильному, словно кусок вяленого мяса. Жрецы раздают нам еду, но мы, как и все под солнцами, принадлежим не жрецам, а великим и спящим богам. Потому что олухи наши жрецы. В закрытом храмовище их тьма тьмущая. Все грамотные, давно могли бы всех нас, как нить паучью, на один палец навить, в улиткин домик запихать и глиной вонючей замазать. Поперек улицы могли бы всех нас уложить и по спинам нашим ходить. Нет, мы на их месте...» Он вдруг осекся, ресницы его испуганно взметнулись вверх, и на какое-то мгновение глаза стали круглыми, как у Аруна. «А действительно...» — проговорил Инебел, глядя на него с высоты своего необыкновенного роста. «Ты сегодня не работаешь. Ты пришел ко мне с тайной беседой и задней мыслью. Ты хочешь, чтобы я стал твоими руками, послушными из благодарности, смиренными и безответными, совсем как чужие руки нездешних. Но какой прок из всего этого тебе, сын горшочника?» Лилар стоял в траве, доходившей ему до пояса, с шумом выдыхая воздух сквозь узкие, причудливо вырезанные ноздри, и все старался, наклоняя голову на бок, глядеть мимо Инебела, спокойно взиравшего на него сверху вниз. И этот взгляд никак не позволял горшочнику почувствовать себя хозяином положения. «Много хочешь знать с чужих губ, сын маляра», — сказал он, изнывая от невозможности сохранить высокомерный тон. «Попробуй узнать хоть что-нибудь из собственной головы. Это тебе не угольком заборы полосатить». «Вот так и кончился этот разговор с тобой, детский друг мой Лилар. Но разговоров еще будет предостаточно. Что-то бродит в ваших умах. Что только, толком не разберу. Не до того сейчас, но понял я пока одно. Уж очень вам нужны чужие руки. Вы теперь от меня так просто не отступитесь, потому что вам нужны не просто руки, а те, которые умеют рисовать, да так, чтобы нарисованное было яснее сказанного». И тут он вдруг почувствовал, как у него стремительно начала стынуть спина и заныла под лопаткой как раз напротив сердца, и эта щемящая боль побежала по рукам, спускаясь к слабым недвижным пальцам, и они, не повинуясь никакому приказу, вдруг сами по себе дернулись, становясь жесткими и хищными, сжались в мгновенно окаменевший кулак. Он уже знал, что это означает. Оглянулся, разом охватывая бесчисленные соты громадного, как уступы молений, обиталища нездешних богов. Вот одно из гнезд второго пояса. Серебряные светлячки крошечных солнц, прилепившихся к карнизам, и двое под ними, трепещущие рукава диковинной черной одежды, проклятые смуглые руки, если бы безобразные, так нет ведь, трепетные и одухотворенные, какими и должны быть руки истинного бога. И в них задержавшаяся на мгновение узкая белая рука, что прозрачнее и тоньше пещерной льдинки.